Брак был не очень удачный. Хотя она старалась изо всех сил вести образцовое хозяйство и угождать мужу. Несмотря на свои большие заработки, он срывал дурное настроение и обиды на жене. Она же не от веселой жизни начала сильно пить, и это усугубило семейный разлад. В то же время она родила ему против его воли хорошенького мальчугана, и Иван вдруг сильно изменился, почувствовав отцовское счастье. Ребенок вырос неплохим, но страшно избалованным, вовсю использовал слепую родительскую любовь. Для него никаких денег не жалели. Но между собой супруги так и не поладили. Он в отпуске завел какие-то шашни, получал любовные письма. Она же продолжала пить, тоже имела друга, очень спокойного охотника-промысловика, бывшего пограничника, который отсидел срок за то, что несколько подчиненных ему солдат сбежали на моторке с Курил в Японию. В поисках свободы жил он почти круглый год в охотничьей избушке, сдавал пушнину, иногда подрабатывал летом, помогая старателям мыть золото, и время от времени заезжал ко мне, или, если не было Ивана, к Симе. Жизнь супругов становилась все больше похожа на кошмар, и они, наконец, расстались. Иван, который вдруг стал очень религиозным, думаю, ради наживы, работал у бывшего попа Астафурова, а потом уехал в Молдавию, где уже давно построил себе приличный дом. А Сима вышла за своего друга Николая. Он бросил охоту и стал, выйдя на пенсию, добрым хозяином и мужем. В 1965 году появилась новая руководительница районного спорткомитета, энергичная и деятельная Полина Данцигер. Эта женщина сумела протолкнуть не в пример Королевой, свои планы у районного руководства. Благодаря ей в поселке построили приличный спортзал. Несколько раз я брал ее в походы. Она так загорелась туризмом, что скоро основала туристический клуб, получивший статус и поддержку властей. Я же на слетах и прочих спортивных мероприятиях заметил, что, несмотря на мои бесчисленные походы и альпинистские успехи, местные чины со мной не считаются. Поэтому быстро собрал нужные справки и получил первый разряд по туризму. Меня хватило бы и на мастера спорта, но мои маршруты не выходили за пределы Колымы. До военной экспедиции в Альпах и Карпатах в расчет, конечно, никем не принимались. А для мастера требовались зачеты из разных областей. В пионерлагере на озере танцующих Хариусов старшим инструктором пришел художник Эдик Золотой, с которым впоследствии меня связала многолетняя дружба. А начало было таким. Накануне очередного похода я зашел к Полине в контору на стадионе. «Вот, новый товарищ приехал», — сказала она. «Не возьмете его завтра с собой». Новичок был здоровый, рослый, лет по 30, с веселым лицом в очках. Он рассказал, что вырос в Польше, где его отец, военнослужащий, знаток польского, служил у Рокоссовского, когда тот реорганизовывал там армию. Видел много интересного в тогда еще не вполне социалистической стране и очень переживал, когда его из-за плохого зрения не взяли в воздушно-десантные войска. После армии Эдик женился и вместе с женой уехал за розовыми чайками сперва на Дальний Восток, потом на север. Работал в Ягодном на первых порах в кино у Сухова, позднее в Доме культуры. А когда молодые собрались сплавиться по Колыме до самого устья на Байдарке, родители Эдика испугались и дали телеграмму, что мать тяжело заболела. Этим и заманили их на материк. Но пока Золотой уезжал на лето в лагерь к Прудентову, жена была там фельдшером, зимой в школе. Жили они в доме с коридорной системой вместе с учительницами. У них я познакомился с порядками местной школы и писаниной, которой Эдик начал заниматься для своего удовольствия. Короткие вещи мне даже нравились. Я ведь тогда сам еще ничего не писал. Он, кстати, и натолкнул меня на Закамерон. Однажды у себя дома я рассказывал какой-то лагерный эпизод. Настало время, когда уже мог без содрогания вспоминать увиденное и пережитое в ГУЛАГовской мясорубке. После освобождения прошло более 10 лет. Тут Эдик заметил: «Почему вы об этом не пишете? Человек не вечен, вас не будет, и никто тех картин не представит себе. Все пропадет, а жаль». Не было у них детей, но через много лет, посетив Золотых в Белой церкви, где они после Колымы осели, я видел, как в доме бегала маленькая девочка. Думаю, они ее удочерили. Впрочем, не знаю. В 1969 году была дружная весна. Снега зимой навалило очень много, и люди начали беспокоиться. Неужели опять будет наводнение? Старожилы говорили, что в каком-то довоенном году вода дошла чуть ли не до самого клуба, то есть площади, где теперь Дом культуры. И на самом деле Ягоднинка вышла из берегов, снесла небольшие домики, сараи и всевозможные предметы, от дохлых свиней до шкафов и кроватей. Сенокосный, вероятно, тоже пострадал. Мост, построенный в 30-е годы, который выдерживал большие наводнения, в прошлом году перестроили, полагая, что он обветшал, хотя, скорее всего, выдержал бы еще не такое половодье. Но поменяли бревна, поставили еще один бык. И вот на глазах у сотни зрителей, которые не решались перебежать по мосту, несколько больших бревен вдруг таранили средний новый бык. Мост рухнул, и вода унесла перила, доски, размыла злополучную бутовку, остатки быка. Последовала долгая морока. После того, как через пару дней вода спала, наш друг Витя, верный карабин, о нем еще напишу, с помощью крана и длинных бетонных плит сконструировал временный переход, который после очередного дождя речка подмыла и снесла. Конечно, недалеко, бетон ведь, но перехода уже не осталось. Тогда организовали автобус от ворот завода и вокруг поселка до Дома культуры, хотя напрямик было несколько сотен метров. А более отважные люди переходили по мосту отопительной сети. Узкие железные опоры для труб выдержали половодье. Разрушенная часть моста еще долго мозолила глаза начальству. Новые построили только в 70-х. Вернувшись в ту осень из отпуска, я приехал на автовокзал поздно вечером, как обычно, с маленьким чемоданчиком, и спокойно пошел домой. Мне в голову не приходило, что за лето они сумели восстановить мост, и, не глядя особенно под ноги, чуть не свалился в воду. Потом балансировал по трубопроводу и проклинал российское разгильдяйство. В 1968 году, в свой последний сезон на Колыме, Золотой стал начальником пионерлагеря на Джеке. Он набрал новых инструкторов, обеспечил ребят туристской экипировкой и поддерживал в лагере образцовый порядок. Еще при Прудентове его злили суетливые родители, безмерно опекавшие своих чад, привозя им корзины и мешки всяких сладостей, хотя их и так кормили до отвала. Золотой запретил неумеренные родительские посещения и подачки. Он организовал у выхода из лагеря охрану, дабы никто не бегал к росомахе. Так все звали жену обходчика высоковольтки Мешкова, злую и хитрую старуху, которая при Прудентове наладила варенье брашки. Родители тогда немало удивлялись, сколько требовалось их детям сахара и дрожжей. Мешков, заправский охотник и рыбак, обитал в небольшой избушке за перекатами, имел мотоцикл и хорошо зарабатывал пушниной. Но жадная росомаха и сама пила, и брала деньги со школьников. Иногда продавала им вяленую рыбу и мелкие стланниковые орехи. Золотой добыл в ГАИ кирпич и установил на дороге, ведущей на перекаты, где была отличная рыбалка, шлагбаум. В конце недели там дежурили самые крепкие ребята. Один раз подъехал к шлагбауму на козлике районный прокурор. За бревном стояли трое парней с дубинами, а их старший по прозвищу Мао держал в руке еще веревку. Это был 16-летний сын нашего завскладом таджика Турсуна Мустафаева. Детина был выше среднего роста, очень широк в плечах и так мускулист и выкормлен, что достиг веса 130 килограммов. Отличный борец, он отнюдь не был тупым силачом, а имел еще первый разряд по шахматам и в изобилии юмор. Жил он, между прочим, на одном этаже с Лешко, подъехавшим прокурором. «Куда вы путь держите?» — спросил Мао, опешившего стража закона. «Ваши документы прошу». «Ты в уме? Меня не знаешь, Мао?» «Ничего не знаю. Я нахожусь на посту». Лешко надулся, побагровел, но достал корочку. Мао записал данные и вернул документ хозяину. «Тут еще один козлик из КГБ», — сказал он и добавил. у вас пистолет, а стрелять запрещено. Хорошо, не стану отбирать ваши патроны. Поднимайте, хлопцы». Долго еще ребята смеялись, описывая эту встречу прокурора. Мао – один из последних старожилов поселка. Он живет в Ягодном по сей день. Бухгалтер Кананчук что-то рассказывал на складе о дружинниках. Я очень заинтересовался и спросил, какие надо выполнить формальности, чтобы попасть в дружину. А он тогда был ее командиром и ответил просто: «Никаких формальностей. Через неделю, если желаете, получите удостоверение дружинника. А в пятницу в 6 приходите в милицию». Так я на много лет сделался дружинником и пунктуально ходил на все задания. Скучно никогда не было. Насмотрелся в милиции на массу любопытных, страшных и даже смешных происшествий. Мы боролись не просто с пьяницами, это пустяки. Пьянство часто сопровождали серьезные драки, поножовщина и убийства. Дело Мельхова, например, будоражило всю область более месяца. О нем у меня рассказ «Карьера Терехова». В 1973 году я вернулся из очередного отпуска, и в первый же день на работе, открывая ящик с обувью, насквозь проткнул свою ступню гвоздем. С помощью сортировщицы вытащил гвоздь и целую неделю бюллетенил. А в это время случились два убийства. В пионерлагере возле Сенокосного пьяный инструктор зарезал начальника лагеря. Они поспорили за бутылкой, и молодой начальник оскорбил фронтовика. Тот подождал, пока противник уснет, и учинил самосуд. Но не успел судмедэксперт вернуться с места преступления, как из Аратукана сообщили: Мельхов, пьяница и дебошир, бывший чин лагерной охраны, в рассказе «Милиционер для правдоподобия» факт казался мне чересчур одиозным. Застрелил известного своей добротой и справедливостью участкового капитана, которому до пенсии осталось меньше полугода. Убийца убежал в тайгу, прихватив ружье с большим запасом патронов, и пригрозил расправой своей жене и начальнику милиции, которых подозревал в сожительстве. Грибников и Ягодников предупредил: «В лес не ходите, а то всех порешу». Милиции и нам, дружинникам, пришлось долго рыскать по тайге, ставить ловушки и даже попадать в перестрелку, пока Мельхова не обнаружили совсем недалеко от Аратукана. Это предприятие, несмотря на риск, было для меня большим удовольствием, ибо мы с Мельховым обменялись ролями. Я с пистолетом, а он когда-то охранник в роли моего зайца. Правда, зайца с дробовиком и уймой патронов, к тому же готового отбиваться до последнего. Это происходило в тайге, где часто скрывались от преследования, угоняли машины беглецы-заключенные. Но хватало чудес и в самом Ягодном. Драки в парке, ударом кастета, привязанного к ремню, мне там сломали нос. Рейды по жутким килдымам в поисках оружия, по проверке документов и разгону хулиганов. Один раз перед концом дежурства, когда остальные дружинники разошлись,